Под вечер кавалеристам зачитали приказ командира корпуса генерала Платова о штурме крепости и велели всем до единого покинуть дома и сосредоточиться на окраине деревни, откуда открывалась прямая дорога к крепости, и разложить множество костров. Едва лишь утонули во мраке на одну треть срезанные туманом голые тополя, Андрей Якушев и Сергей Чумаков, тот самый Сергей, что когда-то помог ему под берючим кутом сколотить плот и указал путь по разливу до самого черкасского городка, разожгли огромный костер и с наслаждением грелись подле огня вместе с другими казаками своего взвода. Кто-то подбросил в огонь охапку сена, и сырые дрова затрещали. Отсветы ярко-желтого света облили высокую фигуру Якушева. От забрызганных грязью сапог до глубоко нахлобученной на голову шапки с барашковым верхом. То темным, то удивительно ярким было его лицо со строго сведенными печальными глазами и скорбно опущенными уголками рта. Сергей Чумаков, лихой разведчик и рубаха, в шапке, сбитой на бекрень, помешивал прутиком в костре, искоса поглядывая на товарища. «Чего такой шумный? Идти на штурм, что ли, не хочется? Не узнаю героя!» «Да что ты, брат!» — сбивчиво ответил Якушев. «Бой есть бой, и, коли приказ получен, наше дело одно — в седло и на врага. Только если ты хочешь, чтобы я душу свою излил, одно могу молвить — устал я уже от войны. Вот тебе крест устал! Мне каждый день Новочеркасск снится. По Любаше соскучился». «И шо как?» — подражая казачьему говору, ответил Андрей. «Одну ее в своих снах и вижу». «Ничего», — добродушно ответил Сергей. «Она у тебя строгая. Нечто кого до себя допустит. Не то что эта служанка местного попа, Элиза, которой все равно с кем был бы сток сена поближе». «Может, и она права», — негромко возразил Андрей. «Наш безродный лицом аж раскрасавец. Увидав такого казака, она их голову потеряла». «Во-во!» — воскликнул прислушивавшийся к их голосам Митька Безродный. «Урядник правильно гуталит, ребята!» «Элиска именно голову потеряла. Я от ее, а она от меня. А что же мы за донские казаки, ежели женщину приласкать не в силах? Я ее, может, на Дон после того, как тот самый Париж возьмем, увезу. А что? Ведь привозили же наши деды в черкасский городок пленных турчанок. А чем француженка хуже турчанки? Я как есть холостой, и каяться мне не перед кем. Разве что перед попом Агафоном из черкасской станицы». Пламя бушевало в костре, корежи уже отогреты от сырости и снега дрова. Скрестив на груди сильные руки, Андрей стоял, задумавшись, не ввязываясь больше в их веселый говорок. Подъехала полевая кухня, и казаки, гремя котелками, окружили ее. «Урядник», — добродушно сказал из темноты Митька Безродный, — «вы грейтесь, я ваш котелок захватил». «Благодарствую», — откликнулся Якушев. Потом он ел горячую, чуть пригорелую кашу с редкими кусочками мяса, грыз сухари, выданные к ней в дополнение. «Странная штука война», — думал он горько. «Вот убил я своего барина Веретенникова, от которого вся округа стонала. Убил лишь потому, что не мог поступить иначе. И за это, угоди я в руки правосудия, был бы немедленно сослан на вечную каторгу. На войне же, чем больше убиваешь, тем больше тебе честь и хвала. А не что люди в форме французских солдат и офицеров, которых я убивал с одобрения всего военного начальства, хуже барина Веретенникова. И Андрей вспомнил, как под Смоленском скакал он в сотне бравых своих земляков, настигая обессиленных, вяло отстреливающихся, еле бредущих по зыбучему снегу, сломленных духом наполеоновских гренадеров. Заранее избрав себе цель, он метнул дротик в убегающего от дороги человека, и дротик этот вонзился тому в спину. Обхватив закоченевшими руками ствол белой березы, гренадер медленно падал, пятная снег своей кровью.